Глава первая. Зазеркальный дом. Несомненно, было одно, а именно, что снежинка здесь ни при чем. И виновата во всем исключительно Клякса. Вот уже четверть часа, как снежинку умывала мать, что, надо отдать ей должное, та сносила вполне покорно. Так что к этой шалости она просто не могла приложить лапку. Дина умывала своих котят следующим образом. Одной лапой она придерживала бедняжку за ухо, а другой терла мордочку против шерсти, начиная от носа. Сейчас, как говорил уже автор, она усердно трудилась над беленькой снежинкой. А та лежала совершенно спокойно и даже пыталась мурлыкать, несомненно понимая, что все это делается ради ее блага. А вот черная клякса была вылизана гораздо раньше, и пока Алиса, подобрав ноги, сидела в углу большого кресла и в полудреме разговаривала сама с собой, клякса затеяла на каминном коврике припотешную возню с клубком шерсти, который Алиса взялась перемотать. Клякса катала клубок и так, и эдак, до тех пор, пока тот целиком не размотался и не превратился в сплошные узлы и петли. Тогда клякса улеглась на них и стала ловить свой собственный хвост. «Ах ты, злодейка!» — воскликнула Алиса, поймав котенка и поцеловав только один раз, дабы клякса поняла, что попала в немилость. «И как это Дина до сих пор не научила тебя хорошему поведению? Ай-яй-яй, Дина!» «Ай-яй-яй!» — добавила она самым сердитым тоном, на какой была способна, и укоризненно поглядела на кошку. Забрав с собой котенка и шерсть, она снова уселась в кресло и принялась за свой клубок. Но дело шло не слишком быстро, потому что она все время говорила то сама с собой, то с кляксой. Клякса смирно сидела у нее на коленях, притворившись, что наблюдает за ходом работы. Время от времени она поднимала лапку и мягко прикасалась к клубку, словно просила разрешения помочь. «А ты знаешь, клякса, что будет завтра?» — начала Алиса. «Ты знала бы, если бы вместе со мной смотрела в окно. Но Дина в это время приводила тебя в порядок. Ты ничего не видела, а угадать не сумеешь. А я смотрела, как мальчики собирают хворост для костра. Для этого надо много хворосту. Только стало очень холодно, пошел снег, и жечь костер раздумали. Ну что ж, клякса, придется нам подождать до завтра». И Алиса три раза обернула ниткой шею котенка, просто чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Клякса отбилась всеми четырьмя лапками, клубок упал на пол и опять почти весь размотался.